Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю души истины, и живездесы, и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди, вселисевны, очистины от всякие скверны, и спаси, блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Господь, посет мя, ничтожи мя лишит, на месте злачне там усели мя, на воде покойне воспита мя, душу мою обрати, настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бою пойду посреди сени смертной, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой, палец твоя там я утешиста. Уготовилась и предо мною трапезу, сопротивству стужающую мне. Умастилась и левом главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженет мя вся дни живота моего, еже вселите меся в дом Господень, долготу дней. Господня земля и исполнение ея, вселенные все живущие на ней. То и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и чист сердцем, иже не прият в суе душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля. Возьмите врата, князи ваша, и возьмите все врата вечная, и внеде царь славы, кто есть сей царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи ваша, и возьмите все врата вечная, и внеде царь славы, кто есть сей царь славы, Господь сил, то и есть царь славы. Веровав тем же возглаголах, аж же смирихся зело, аж же рех во иступлении моем, всяк человек ложь, что воздам Господи во всех, я же воздадеми. Чашу спасения приму, имя Господне призову. Молитва моя Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем, смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой, сын рабыни Твоей я, растерзалась и узы моя, Тебе пожру жертву хвалы, во имя Господне призову. Молитва моя Господи воздам пред всеми людьми Его, во дворях дому Господня, посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя, пречистому Твоему телу и крови, ниже отрени меня от Твоего лица, без числа имея велию милость, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, во причастии святынь Твоих, как удерзну недостойный, аще бы дерзну к Тебе приступить и с достойными хитонами обличает и конец вечерний, и осуждение с ходатайством многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей, и спаси меня, яко человека любец, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Многое множество моих Богородицы прегрешений к Тебе прибегов, чистое спасение требуя, посети немощтующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего дать мне оставление, еже содеях лютых едина благословенная. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче имя от беззакония моего, от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, знаю, грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согреших и лукавый пред Тобою сотворих, Якуда оправдишися во слове всех твоих, победиши внегда судить идти, себо беззаконник зачат есть и во гресех родиме мати моя, себо истину возлюбилась и безвестной тайной премудрости твоя явил миси, окропиши мя и сопами очищуся, умыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радости веселья, возрадуются кости смиренные, отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконное путем твоим, и нечестивее к тебе обратятся, избави мя от кровей, Боже, Боже, спасения моего, возрадуется язык мой правде твоей, Господи, устне мое отверзишь, и уста моя возвестят хвалу твою, якаще бы восхотелось, и жертву дал бы хуба, всесожжение не благоволише, жертву Богу дух сокрушенно, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, поим песнь Христу Богу, раздельшему море, наставшему люди. Я же изведя из работы египетские, яко прославися, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечнующего да будет, метело Твое святое благоутробне, Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеления. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Осквернен дело безместными окаянный, Твоего пречистого тела и божественной крови, а недостоин есть в Христе причащения, Его же мяс подобие. Пресвятая Богородица, спаси нас! Земле благая благословенная Бога невеста, класс прозябшая неоранный и спасительный миру, с подобиями сей едуща спастися. На камень мя веру утвердив, расширилась и уста моя на враги моя, возвеселибуся дух мой в нигда пети, несть свят, яко же Бог наш, и несть праведен, пачу тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезными подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающее, якуда благою совестью очищен, верую прихожу и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святаго не отыми от меня. Во оставление да будет мне прегрешение, пречистое тело Твое, и божественная кровь, духа же святаго общения, и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей и скорбей отчуждения. Пресвятая Богородица, спаси нас, хлеб и животного трапезы пресвятая, свыше милости ради шедшего, и мирови новый живот дающего, и меня ныне сподобие недостойного, со страхом вкусите сего, и живу бытие. Пришелось от девы ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся, и спаслось и всего мя человека, тем зовути, слава силе Твоей, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Восхотелось и нас ради воплощи многомилостиве, за клан бытия ко овча, грех ради человеческих, тем же молютя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Исцели души мои язвы, Господи, всего освети, и сподоби Владыку, якогда причащуся тайной Твоей божественной вечери окаянной. Пресвятая Богородица, спаси нас! Умилостиви мне, сущего от утробы Твоей, владычица, и соблюди меня нескверно раба Твоего и непорочно, ягода прием умного бисера, освящуся. Света подателю веков творче, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бы Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Як уже предреклось и Христе, да будет убоху дому рабу Твоему, и во мне прибуди, як уже обещался Иси, себо тело Твое, ям божественный, и пью кровь Твою. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святаго не отыми от меня. Слове Божие и Боже, уголь тела Твоего да будет мне помраченному в просвещении и очищении оскверненной души моей, кровь Твоя. Пресвятая Богородица, спаси нас, Мария, Мати Божия, благоухание, честное селение. Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, якогда освящении причащуся, Сына Твоего. В бездне грехов не валяйся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, оттли, Боже, мя возведи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Ум, душу и сердце освети, спаси и тело мое, из подобия осужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, дабы устранился от страстей, Твоя благодать имел бы приложение, Живота же утверждения причащением святых Христе тайн Твоих, Пресвятая Богородица, спаси нас. Боже, Боже, Слово Святое, всего мя освети, ныне приходящего к божественным Твоим тайнам, святые Матери Твои я, мольбами. Хлеб Христе взять и не презри мя тело Твое, и божественную Твою ныне кровь, пречистых владыко и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного, да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша среди пламени возопиша, и о Россия ангел, услышася уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Источник благих, причащения Христе бессмертных Твоих ныне таинств, да будет ми свет и живот и бесстрастие, и к преспению же и умножению добродетели божественнейшее ходатайственно. Иди не блажем, якуда славлю Тя, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святаго, не отыми от меня, да избавлюся от страстей и врагов и нужды и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче, приступая ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам и петь о Тебе с подобием, благословенный Господи Боже, Отец наших, Пресвятая Богородица, спаси нас». Спаси Христа, росшая паче ума Бога благодатная, молю Тебя ныне раб Твой чистую, нечистый, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверной плоти и духа, печь огненную к отроком еврейским снисшедшего и пламень в росы приложшего Бога, пойте дела яко Господа и превозносите во вся веки. Сердце чисто созижди во мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Небесных и страшных и святых Твоих Христе ныне тайн, и божественное Твое и тайное вечере, общника быть имени, сподобие отчаянного Боже, спаси мой, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, по Твое прибег благоутробие блаже, со страхом забути, во мне прибуди, спася, и аз, яко же реклась и в Тебе, себо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою, Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемлю огонь, да не опалюся, яко воск, яко трава, оля страшного таинства, оля благоутробия Божия, как у божественного тела и крови брения причащаюся, и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, омраченное просветите, собратья расточенное, тем всепетую Богородицу величаем». Сердце чисто, созижди во мне Божий, дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите. Господь нас ради по нам бы древле бывый, единую себе принес, яко приношение Отцу своему, присно заколается, освящая причащающееся. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святаго, не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе, со Отцем и Духом, благодетелю многомилостивее. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди мя, яко же огонь да будет ми, яко свет, тело Твое и кровь спаси мой причестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терния и всего мя просвещая, поклоняйтесь Божеству Твоему. Пресвятая Богородица, спаси нас! Бог, воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род, поет Тебя, Владычица, умное же множество славит, яко Тобою яви узреша всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Хотя ясти человече тело владычне страхом приступит, да не опалишися огонь бо есть, божественную же пия кровь ко общению, первой примирися Тебя опечалившим, та же дерзая таинственная брашна яшть, прежде причастие страшной жертвы, животворящего тела владычня, сим помолись образом, сотрепетом.